Глава 28. Вероника. «Я влюблена в Уокера», — выпаливаю я, стоит нам войти в пустую аудиторию. Вот так просто, вот так сразу. Словно одним махом пластырь с кожи сдираю. Аж сама в немой шок впадаю, не веря, что я это сделала. Ведь я не хотела так резко. Собиралась сначала аккуратно подвести ее к нужной теме, а потом уже о своих чувствах начать выкладывать. Однако в голове явно все извилины от страха обосрались. Сменив мозговую жидкость смесью искала, в которой мигом потонула вся моя сготовленная тирада. Иного объяснения этой фразе, брошенной Лане в спину, я найти не могу. И уверена, она тоже, мягко говоря, пребывает в замешательстве. Подруга даже не оборачивается, чтобы посмотреть на меня. Так и застывает на месте и не произносит ни слова, вынуждая меня отсчитывать бешеные удары сердца, что, кажется, скоро остановится от перегруза. Секунды тикают, напряжение накаляется, а затянувшееся молчание убивает, пока мое скоропалительное признание словно эхом разлетается по всему гулкому пространству. «Лана», будто не своим голосом произношу я, делая маленький шаг вперед. Она не двигается. «Скажи что-нибудь». Еще один шаг. Она молчит и напрягается. «Чёрт, я не хотела вот так сообщать об этом. Я тебе сейчас все объясню». Подхожу к ней ближе, порываясь коснуться плеча. Но моя рука повисает в воздухе и каменеет вслед за всем телом, когда Лана отвечает. «Ты опоздала с объяснениями». Тихо, сдавленно, ровно выдает она. Но на меня ее тон действует так, будто она только что проорала это на всю аудиторию. Я вздрагиваю и прижимаю руку к груди, надеясь ладонью приглушить обезумевшее сердцебиение. «Опоздала? Не может быть. Неужели Райан все таки успел наговорить ей неизвестно что? Это катастрофа». Однако уже в следующий миг я понимаю, что мои предположения были всего лишь цветочками, которые не идут ни в какое сравнение с ужасающей реальностью. «Да, опоздала. Причем почти на 3 месяца». Цедит Алана и неспешно оборачивается, устремляя на меня острый взгляд. Я ожидала увидеть в нем разочарование, обиду, ту же боль, что видела вчера у Райана. Но в ее зеленых глазах бушует лишь ярость. Такая яркая, что от ее мощи Алана аж потряхивать начинает, а меня заставляет отшатнуться назад. «Что? Удивлена, что я в курсе того, что ты все эти месяцы врала и за моей спиной сохла по моему парню? Так ты все давно уже поняла?» От растерянности мой голос теряет звучность. «Я не просто поняла, Вероника. Я видела собственными глазами, как ты обманула меня. Как предала. Как трахалась с ним в ту ночь, когда я ждала от тебя звонка». «Что? О чем ты говоришь?» Шок путает мысли, не дает быстро связать ее слова в предложение и выловить суть. «Вот только не прикидывайся дурочкой, ладно? Я все знала о вас с самого начала. В тот вечер, когда ты заверила меня, что якобы легла спать, я поехала к Мэтту домой, чтобы поговорить с ним, но его не оказалось на месте. Я решила подождать его возвращения. Полночи в машине просидела, а потом увидела, как он приехал с тобой, Ронни. Я даже во тьме четко видела, что это ты. И сразу же узнала голос и смех. Это была ты. Ты. Как ты могла? Господи, Лана, почему ты сразу не рассказала об этом? Почему так долго молчала? Я молчала? А почему ты так долго молчала, делая из меня полную дуру? И в больнице, когда я спрашивала у тебя, с кем ты провела ночь, ты нагло соврала мне о том, будто провела ее со Стивом. Я не врала тебе. Точнее, не во всем. Я правда вечером была со Стивом, а потом сильно напилась и каким-то образом в клубе столкнулась с Мэттом. Но клянусь тебе, я не трахалась с ним. Ничего не было. Меня долго тошнило, а потом я просто отключилась. Не ври мне. Хватит. «К чему теперь нужна эта ложь?» Срывается на крик Алана, ее лицо багровеет от гнева. «Я не вру тебе, Лан, это правда. Была бы это правдой, ты бы сказала мне все еще в больнице, но ты не сделала это. Да как я могла сказать тебе о таком после того, что с тобой случилось? Я боялась, что это правда усугубит состояние твоего здоровья. По этой же причине я так долго молчала о своих чувствах к нему. Молчала и каждый божий день пыталась избавиться от них, потому что не хотела делать тебе больно. Ах, так теперь ты еще матерью Терезы решила прикинуться. Якобы обо мне переживала. Ну да, конечно. Лан, я серьезно говорю. Я переживала за тебя. Я ведь даже не пыталась общаться с Мэттом все это время. Ты же сама это видела. Ты должна мне поверить. Почти что умоляю ее, желая взять подругу за руку. Но она отмахивается от меня, как от прокаженной. «Не смей трогать меня. Я даже смотреть на тебя не могу». «Лана». «Что, Лана? Что?» «Не представляешь, как я злилась на тебя все это время. Не представляешь, каких трудов мне стоило держать себя в руках и прикидываться перед тобой слепой овечкой. Так зачем это нужно было делать? Зачем? Если бы ты сказала, что видела нас, я бы сразу тебе все рассказала». «Не рассказала бы. Она врала». «Нет, это не так. Еще раз повторяю, я не сказала тебе ничего тогда, потому что боялась сделать тебе хуже. Ты сделала мне хуже, когда в очередной раз переспала с моим парнем». Выплевывает она настолько ядовито, что этот яд будто проникает в мою кровеносную систему, ослабляя и парализуя тело. «Что значит в очередной раз? Я никогда в жизни не спала ни с одним твоим парнем. И с Мэттом тоже этого не делала. Не ври мне. Я знаю, что ты прыгнула к нему в постель той ночью. И кто знает, сколько еще раз это делала после», — сотрясает воздух Алана, наотрез отказываясь меня слушать. «Да не прыгала я к нему, ничего не было». «Никогда?» — шипит она и подходит ко мне почти вплотную, глядя точно в глаза. «Отвечай, между вами никогда ничего не было? Это ты хочешь мне сказать, так?» Я поджимаю губы от безысходности. Глаза наполняются слезами. «Секса не было. Никогда. Но было кое-что другое». С трудом произношу и заминаюсь. Язык не поворачивается рассказать ей о случайных коротких моментах счастья с Мэттом. «Я так и знала». Гневно бросает она и разбавляет мое молчание хлестким звуком оплеухи, вслед за которым вся левая сторона моего лица начинает полыхать огнем. «Сука ты, Вероника, а не подруга. Сука и лживая мразь. Теперь я точно знаю, что правильно сделала, когда инсценировала передозировку, а потом притворялась жертвой. Хотя почему притворялась? Я ею и была. Но не из-за того, что думала ты, а из-за твоего бессовестного вранья». Яростные, сочащиеся желчью фразы Аланы бьют по мне в разы сильнее ее увесистой пощечины. Теперь боль пульсирует не только в щеке, но и стекает густым сплавом по горлу вниз, к груди, обжигая там все жизненно важные органы. «Что ты такое говоришь?» Дрожащим голосом уточняю я, ни в какую не желая принимать ужасные домыслы, что громкими петардами взрываются в сознании. «А то, что я ни за что бы не стала пичкать себя снотворными из-за такой предательницы, как ты. Моя жизнь для меня дороже всего на свете. Я даже поражена, что ты настолько легко поверила, будто я могу себе навредить. Даже нечаянно». «Что?» Шепчу я совсем хрипло, в отчаянии качая головой. «Но я не понимаю. Ты же попала в больницу. Тебя привезли без сознания». «Да, привезли, но только потому, что я сама вызвала скорую. А когда медики приехали, убедила их помочь мне. Ясное дело, сначала они наотрез отказались. Но за деньги можно добиться чего угодно. И крупная сумма таки сумела их уговорить немного приврать о моем состоянии. Но моя мама... Она же видела. Ты же не могла подкупить ее. Твоя мама видела, как меня привезли, но не больше. Ее пустили ко мне только когда якобы угроза для жизни миновала. Боже мой, что ты натворила? Ты хоть понимаешь, что это незаконно и могло кончиться проблемами для тебя? Да плевать мне на проблемы, плевать. Даже если бы они и были, уверена, все опять можно было бы решить деньгами. Их же у меня предостаточно. А точнее, только они у меня и есть в этой жизни. Ни мамы нормальной нет, ни папы, ни, как выяснилось, подруги тоже нет. Но зачем все это нужно было делать? У меня в уме не укладывается все, что ты мне говоришь. Как зачем? Чтобы хотя бы попытаться воззвать к твоей совести. И по этой же причине я делала вид, будто все никак не могу прийти в себя после инцидента, параллельно получая откровенное удовольствие от вида, как ты втайне страдала по Мэтту. Как злилась и ревновала, когда он общался со мной. Мне хотелось сделать тебе так же больно, как ты сделала мне. Хотя вряд ли получилось. Мой маленький спектакль не идет ни в какое сравнение с твоим предательством. И с тем, как ты отменно разыгрывала свою неприязнь к Уокеру. Как к Мэтту, так и к Алексу. Теперь уж я стопроцентно уверена, что с ним ты тоже постоянно трахалась за моей спиной. И тот раз, когда я вас застукала на вечеринке, не было за наркоты. Ты сама этого хотела. Ты уже тогда врала мне. Алана... Ошарашенно выдыхаю я, не веря своим ушам. Как ты можешь такое говорить, если я тебе даже анализы крови и справку от гинеколога тогда показала, доказав, что между мной и Алексом ничего не было? Подумаешь, листочки показала. Язвительно фыркает она. Ты так же, как и я, спокойно могла заплатить врачу, чтобы тебе подделали результаты. И если 3 года назад меня лишь обуревали сомнения такой вероятности, то теперь я точно знаю, что это так. Ты лживая, лицемерная гадина, Вероника, которая уже долгое время лишь притворяется моей подругой. На деле же это не так, и тебе в точности, как и моим родителям, плевать на меня и мои чувства. В неверии я приоткрываю рот, чувствуя, как глубоко внутри что-то резко обрывается, падает и разбивается на части. У меня просто нет слов. Одни разрывающие сердце эмоции, среди которых сильнее других выбивается шок. Всепоглощающий, липкий, простреливающий душу холодом, тело дрожью, а разум — ответной злостью. Да, я начинаю злиться. Да так, что все чувство вины перед Аланой в мгновение ока растворяется, словно дым на ветру. «Это я притворяюсь твоей подругой? Это мне наплевать на твои чувства?» Глухо произношу я, до боли впиваясь ногтями в ладони. Но, увы, это не помогает мне удержать в себе стихийную волну возмущения. «Да как ты смеешь говорить мне подобное? Мне, той, что всегда и во всем тебя поддерживала. Той, что заступалась за тебя перед каждым, кто смела тебе гадости говорить. Той, что, как ты выразилась, столь легко поверила и чуть с ума не сошла от страха, узнав, что ты могла умереть. А потом всячески желала помочь тебе вернуться в норму. О, да, шикарная помощь. Отослала меня к психологу. Думаешь, я не поняла, что это ты надоумила Мэтта поговорить со мной? И опять-таки, наверняка ты это сделала лишь для того, чтобы тайно встречаться с ним, пока мозгоправ копается в моей голове. Спасибо, дорогая, удружила. Я сделала это только ради тебя, Алана, как и все остальное, что я делала для тебя. А я ведь всегда помогала, когда ты просила. Всегда, без исключений. Я помогала даже тогда, когда не хотела этого делать. И ситуация с Уокером тому подтверждение. Я даже цирк со Стивом устроила, лишь бы попытаться помирить вас. И я единственная, кто месяцами помогал тебе выйти из настоящей депрессии, когда Алекс бросил тебя. И после всего этого ты смеешь не верить моим словам и говорить, что я прикидывалась подругой? Конечно, прикидываешься. Настоящая подруга никогда бы не поступила так, как ты. Да как я поступила, как? Впервые за нашу дружбу отступилась? Влюбилась в твоего бывшего парня? Ты считаешь, я это специально сделала? Думаешь, я хотела, чтобы так получилось? Нет же. Я делала все возможное, чтобы игнорировать свои чувства к нему. Но это оказалось выше моих сил. Ты врала мне. Да, врала. Но только потому, что не хотела обижать тебя и переживала за твое здоровье. А ты соврала и разыграла невообразимый спектакль совсем по другой причине. Ты видела, как мне было плохо все это время, пока я держала все чувства в себе. Видела и молчала только для того, чтобы заставить меня мучиться. И после этого я не забочусь о твоих чувствах? Чёрта с два. Всё в точности наоборот. Это тебе плевать на мои чувства. Плевать на все, что я тебе говорю. А всю мою помощь и поддержку ты уже давно воспринимаешь как данность. Так что кто тут гадина, Лана, так это ты. Неблагодарная, эгоистичная гадина, который почему-то всегда предпочитает больше верить парням, а не мне. Ты готова мужику простить 1000 измен и предательств, но не готова понять и простить лучшую подругу, что была с тобой рядом с самого детства. Да, Лана, сука, это ты, а не я. Жаль лишь, что я так долго отказывалась это видеть. Выкрикиваю я на последнем издыхании и в ответ зарабатываю еще одну смачную пощечину. В этот раз совершенно незаслуженную. Однако она не злит меня. Не зарождает желание нанести ответный удар. Нет, нисколько. Она лишь отрезвляет. Теперь уже окончательно и бесповоротно. Мэтт был прав. Во всем, что говорил про Алану. А я, дура, отказывалась верить, как всегда оправдывая подругу, которая явно такой не является. И уже давно. Но с этим покончено. Хватит с меня этой односторонней дружбы. Хватит. Тут нечего сохранять, если игра уже долгое время идет лишь в одни ворота. Прижав ладонь к повреждённой щеке, я бросаю взгляд на Лану. Она плачет. Но не от боли или сожаления, а от всё той же сотрясающей её ярости. Зелёные глаза мечут молнии и не отражают ровным счётом ничего из того, что вчера отражали глаза Райана. Её сердце не разбито. О, нет. Тут дело в её эгоистичной, капризной и вечно помыкающей мной натуре, что вопит от негодования. Но я не стану больше успокаивать Алану. Извиняться перед ней или пытаться объяснить что-либо тоже. Она всё равно не поймёт. А мне больше и не нужно её понимание. Я молча разворачиваюсь и, едва переставляя ноги, шагаю к двери. «Куда ты собралась?» Её недоумённый крик словно кирпичом попадает мне в спину. Ну, конечно, она не ожидала такого поворота, ведь привыкла, что я всегда стелюсь перед ней и рассыпаюсь в извинениях. «Я спрашиваю, куда ты уходишь, Вероника? Ты идёшь к нему, да?» Повторно кричит она, когда я дохожу до двери. И опять-таки, это единственное, что её волнует. Тот факт, что часть меня сейчас неумолимо увядает, её нисколько не коробит. Так почему её настроение и мнение должно коробить меня? «Я больше не стану перед тобой оправдываться», — устало отвечаю я, нажимая на дверную ручку. «Если ты уйдёшь сейчас, нашей дружбе конец. Я не прощу тебя за это. Так что подумай как следует перед тем, как сделать выбор, он или я». Усмехаюсь. Горько так, горестно. С трудом проглатывая слезливый ком в горле и поражаясь, как я могла быть настолько слепой? Как? Но больше этого не будет. Я выбираю себя, Лана. Отвечаю я напоследок и, не оглядываясь назад, покидаю аудиторию. Лишь оказавшись в коридоре, я судорожно всхлипываю, выпуская слёзы из глаз. В голове начинают воспроизводиться яркие воспоминания нашего с Ланой детства, взросления, приключений, смешных и грустных моментов. Вся эта вереница совместных кадров пролетает на сумасшедшей скорости, подводя меня к последним нескольким годам нашей дружбы, которые теперь видятся мне совсем в другом свете. Действительно, любовь ослепляет, не позволяет заметить очевидные вещи, придумывает миллион причин и оправданий многим, не самым хорошим поступкам близкого человека. Но всё. Больше этого не будет. Я никогда никому не разрешала относиться к себе подло и потребительски. И теперь, когда наконец осознала, что именно это Лана и делала в последнее время, я больше не позволю ей этого. Я не собираюсь и дальше пренебрегать своими желаниями и продолжать реветь из-за той, что меня совсем не ценит, как бы эта мысль не стягивала горло невидимой петлёй. Не буду. Хватит. За эти месяцы я наплакалась на всю жизнь вперёд. И, как оказалось, все мои слёзы были абсолютно бессмысленны. Быстро стерев влагу с щёк, я ускоряю темп и возвращаюсь в гущу веселящихся студентов. Вечер в самом разгаре, но я толком не слышу ни музыки, ни смеха, ни звона бокалов, ни многочисленных разговоров. Я будто в вакууме. Разглядываю толпу, проталкиваюсь глубже, лихорадочно ищу одного единственного человека, которого всеми фибрами души хочу сейчас увидеть, которому должна была поверить, который подтолкнул меня вчера к разговору с Ланой не только из-за своих эгоистичных желаний, но и потому что хотел, чтобы я наконец раскрыла глаза на то, что так долго не видела из-за слепой любви к подруге. Мэтт явно не мог ожидать, что Лана ещё хуже, чем он думал изначально. Но он точно знал, что мой разговор с ней не закончится ничем хорошим. Знал и поэтому был так уверен, что я сама найду его. И я делаю это. Спешно обхожу весь зал, выглядывая его в лицах абсолютно безразличных мне людей. Выискиваю среди сотен фигур и чувствую, как сердце пропускает удар. А затем сразу срывается в пропасть, когда я, наконец, нахожу Уокера. Мать его, в компании Синтии Мельбрук. Издалека вижу, как она опять кокетливо общается с ним, смеётся, проводит пальцами по рукам и предплечьям, и в груди что-то щёлкает, накаляется, тянется по периметру колючей огненной леской, что задевает всевозможные нервные окончания, приводя меня в бешенство. И даже тот факт, что Мэтт в этот раз выглядит абсолютно незаинтересованным в их беседе, нисколько не притупляет ревность и не помогает мне угомонить рвущуюся на волю бестию. Да и к чему, собственно, её держать внутри? Причин на это больше нет. Я не собираюсь больше скромно оставаться в тени, пока к моему мужчине подкатывает стервозная сплетница. «Отошла от него, Мельбрук», — сурово приказываю я, телепортировавшись за ее спину. Мэтт лишь едва заметно приподнимает бровь, а Синтия, обернувшись, забрасывает их аж до затылка. «Что ты сказала?» — крайне удивленно спрашивает она, даже не думая отодвигаться от Мэтта. «Я сказала, отошла от него. Сейчас же». А теперь ее удивление сменяется обычной неприязнью, которую она проявляет в мой адрес чуть ли не с первого дня в университете. «Ты совсем обнаглела? С чего вдруг ты решила, что имеешь право командовать тут?» «С того!» — коротко бросаю я и порывистым движением оттаскиваю ее за руку в сторону. Она взвизгивает, едва удержав равновесие на высоких каблуках. А дальше я уже не слышу ее возмущенных криков и не обращаю внимания на активную жестикуляцию в мой адрес. Весь мой фокус перемещается на глаза Уокера, немигающие, томные и откровенно довольные происходящим, а сразу после на его губы, на которые я с лёту нападаю, проталкивая язык вглубь его рта. И он отвечает, сразу же, без промедлений, сталкивается языком с моим, сливается в долгожданной встрече, руками обвивает талию, удовлетворенно стонет, когда я делаю то же с его шеей. Ловлю дыхание, вкус, запах Мэтта. Вбираю в себя, наполняю, заряжаюсь настолько, что вот-вот и взлечу, подобно птице, что слишком долго не могла расправить крылья. Сердце заходится в эйфории, чувства мощным фонтаном выплескиваются наружу. Шипят, искрят, покусывают кожу, осыпают ее миллиардами мурашек. Какой-то густой, пьянящей пылью сквозь поры просачиваются, дурманя разум и молниями простреливая каждую клетку тела. Поняв, что если не разорву сейчас поцелуй, то меня совсем сорвет с катушек. Я с коротким шумным выдохом отрываюсь от его губ, но продолжаю все так же крепко обнимать Мэтта, подушечками пальцев впиваясь в шею. Он лбом жмется к моему лбу, трется кончиком носа об мой. Его дыхание рваное, частое. Моё такое же. Словно надышаться им не могу. Сколько ни пытаюсь. Мне все мало. Я слишком долго была в завязке. Слишком долго удерживала себя от желаемого, прежде невиданного, необходимого. И теперь я хочу всего. Одних лишь губ недостаточно. Однако я опять их запечатываю ртом, когда замечаю порыв Мэтта сказать что-то. «Молчи», — шепчу сквозь поцелуй и прикусываю его нижнюю губу. «Только посмей сейчас ляпнуть, что ты был прав, и я тебя ударю». Хриплый смешок опадает мне на губы, крупные ладони перемещаются с талии на попку и сжимают ее так, что сладкая пульсация расходится по всему организму, острым желанием сосредотачиваясь между ног. «Увези меня отсюда», — со стоном прошу я. Открываю глаза и утопаю в его карем взгляде. «Там столько всего, чёрт, аж страшно». Дыхание перехватывает, тело становится еще более наэлектризованным и искрящимся. Его расширенные зрачки гипнотизируют, затягивают к себе на дно, где кружит сумасшедший вихрь бесов, что так же одержимы и адски голодны, как и мои. Мэтт берет меня за руку и уверенно ведет через столпотворение, что для меня превращается в одно сплошное расплывчатое пятно. Больше нет никого и ничего. Есть только он. И мне не стыдно. Меня не мучают угрызения совести. Я чувствую себя свободной и счастливой, как никогда прежде. Потому что сердце, разум и тело впервые с момента нашей встречи наконец находятся в полной гармонии.